Глава 10. Шпиц и Блиц. Субботнее утро в квартире Игоря началось относительно спокойно. Кира сидела на кухне, методично поедая хлопья и листая новостную ленту в телефоне. Игорь, одетый почти прилично, в свежую футболку и домашние брюки, варил кофе, периодически зевая. «Как странно», — заметила Кира, не отрываясь от телефона. «Мы почти как нормальная семья. Ты даже не подгорел на завтрак». «Потому что хлопья сложно поджечь», — парировал Игорь, наливая себе кофе. «Для этого нужен особый талант». «Он у тебя есть», — заверила Кира. «Я верю в твои способности. Если кто-то и может поджечь хлопья, то только ты». Игорь хмыкнул, но не успел ответить. В дверь позвонили. Настойчиво, длинно и, как показалось Кире, с каким-то королевским достоинством. Она замерла с ложкой, не донесенной до рта. «Ты кого-то ждешь?» — спросила она. «Нет», — Игорь нахмурился. «Может, это Леха?» Звонок повторился, на этот раз еще настойчивее, как будто человек за дверью был возмущен тем, что ему приходится ждать. «Пойду открою», — вздохнул Игорь. Он побрел к двери, а Кира с любопытством вытянула шею, чтобы лучше видеть прихожую. Дверь открылась, и Игорь застыл, как олень, в свете фар. На пороге стояла элегантная пожилая дама. Высокая, стройная, с идеальной осанкой. Ее седые волосы были уложены в безупречную прическу, где, казалось, каждый волосок знал свое место и не смел его покидать. На ней был строгий брючный костюм цвета слоновой кости, жемчужное ожерелье и безупречный макияж, который подчеркивал ее острые скулы и пронзительные серо-голубые глаза. В руках женщина держала миниатюрного рыжего шпица, который смотрел на мир с таким же высокомерием, как и его хозяйка. «Здравствуйте», — осторожно произнес Игорь, борясь с неприятным ощущением, что его оценивают как неудачный экспонат на выставке. «Доброе утро», — ответила женщина тоном, который подразумевал, что утро было бы действительно добрым, если бы не необходимость смотреть на Игоря. «Полагаю, вы Игорь Карпов?» «Да», — он нервно облизнул губы. «А вы?» «Ванесса Витольдовна», — представилась дама таким тоном, будто это имя автоматически открывало перед ней все двери мира. «Бабушка Киры!» Игорь моргнул, потом еще раз. Информация явно не укладывалась у него в голове. «Простите», — выдавил он наконец. «Но вы уверены? В смысле... бабушка Киры?» Женщина смерила его таким взглядом, что Игорь почувствовал, как съеживается. «Молодой человек!» — произнесла она ледяным тоном. «Вы намекаете, что я могу не знать, кто я такая? Или что мне неизвестно имя моей собственной внучки?» «Нет-нет!» — поспешно возразил Игорь. «Я просто... Альбина не упоминала, что вы придете?» «Разумеется, не упоминала». Ванесса Витольдовна приподняла идеально выщипанную бровь. «Моя дочь всегда считала, что предварительные договоренности — это не обязательная формальность. Видимо, это заразная черта». Она окинула Игоря таким взглядом, будто он был ответственен за все грехи человечества. Не дожидаясь приглашения, она сделала шаг вперед. Игорь инстинктивно отступил, позволяя ей войти. «Бабушка!» — раздался голос Киры, которая, услышав разговор, вышла в коридор. «Кира, ты жива?» Ванесса Витольдовна внимательно осмотрела девочку. Кира подошла и, на удивление, Игоря исполнила реверанс, поздоровавшись по-французски. «Бонжур, гран-мама», — сказала Кира. «Но ты не предупредила, что придешь». «Сюрприз», — ответила Ванесса Витольдовна. «Мы решили проверить, как ты устроилась». Она повернулась к Игорю, и легкая улыбка исчезла с ее лица, словно ее выключили. «А вы, молодой человек, собираетесь закрыть дверь или предпочитаете отапливать весь подъезд?» Игорь, который все еще пытался осознать происходящее, поспешно закрыл дверь. «Извините, я просто...» Он замолчал, не зная, как объяснить свое замешательство. «А это...» — он кивнул на Шпица. «Это Людовик XIV», — с достоинством ответила Ванесса Витольдовна. «Мой компаньон». «Конечно», — пробормотал Игорь. «Король солнца». «Именно», — кивнула Ванесса Витольдовна, удивленная, что он понял отсылку. «У вас есть возражения?» «Что? Нет, конечно, нет». Игорь поднял руки в защитном жесте. «Просто я не знал, что у Киры есть бабушка». «Странно, учитывая, что большинство людей имеют бабушек», — сухо ответила Ванесса Витольдовна, опуская Людовика на пол. «Или вы думали, что Альбина выросла в капусте?» «Нет, я имел в виду...» Игорь запнулся, чувствуя, что каждое слово только ухудшает ситуацию. «Бабуля?» — вмешалась Кира, спасая положение. «Ты голодна? У нас есть хлопья и...» Она огляделась, явно пытаясь придумать, что еще предложить. «И кофе?» «Благодарю, дорогая, но я уже завтракала». Ванесса Витольдовна сняла легкое пальто и протянула его Игорю, который машинально взял его, не зная, куда деть. «Я здесь не за этим. Я приехала убедиться, что условия, в которых ты живешь, приемлемы». Она окинула прихожую критическим взглядом, словно оценивая захудалый пансион. «Я вижу, что порядок не является приоритетом для твоего... отца». Последнее слово она произнесла с таким сомнением, будто ставила под вопрос не только отцовские качества Игоря, но и само его право называться отцом. «И все же это мой дом», — попытался возразить Игорь, неловко вешая пальто. «И я стараюсь создать для Киры комфортные условия». «Комфортное?» Ванесса Витольдовна приподняла бровь и посмотрела на кружку, оставленную Игорем на комоде. «Я вижу остатки кофе, который, судя по цвету содержимого, стоит здесь минимум сутки. Это ваше представление о комфорте?» «Я собирался сегодня помыть посуду», — промямлил Игорь. «Разумеется», — сухо ответила Ванесса Витольдовна. «Видимо, по тому же графику, по которому вы собирались подстричься», она окинула критическим взглядом его слегка растрепанные волосы. «Или это часть вашего творческого образа?» «Бабуля!» — снова вмешалась Кира. «Игорь очень занят. У него дедлайны по сценариям». «О, дедлайны!» — Ванесса Витольдовна произнесла это слово так, словно оно было непристойным. «Конечно! Что может быть важнее, чем писать шутки для телевидения? Определенно, не создание достойных условий для ребенка». «Я не просто пишу шутки», — начал оправдываться Игорь. «Мои сериалы смотрят миллионы людей, и они, миллионы людей, едят фастфуд», — перебила Ванесса Витольдовна. «Это не делает его полезным. Но мы отвлеклись. Покажите мне, где живет моя внучка». Игорь стиснул зубы, чтобы не сказать чего-нибудь такого, о чем потом пожалеет, и жестом пригласил Ванессу Витольдовну следовать за ним. «Прошу сюда. Кира живет в бывшей гостевой комнате, которую мы обустроили вместе». «Вместе?» — Ванесса Витольдовна бросила взгляд на Киру. «Ты помогала этому джентльмену наводить порядок?» «Я руководила процессом», — с гордостью ответила Кира. Игорь таскал коробки и передвигал мебель. «Вот как!» — Ванесса Витольдовна поджала губы. «Значит, 9-летний ребенок взял на себя организационные функции. Впечатляюще! Для нее, конечно, не для вас!» Она снова повернулась к Игорю. «В моем понимании, это задача взрослого — обеспечить ребенку готовую комнату, а не заставлять его разгребать последствия своего образа жизни». «Нам было весело», — заступилась Кира. «Правда, Игорь?» «Да, весело», — кивнул он, хотя «весело» было не совсем тем словом, которым он бы описал свои эмоции, когда Кира заставила его вынести на помойку коллекционные журналы 10-летней давности. Они прошли в гостиную, и Ванесса Витольдовна оглядела ее с таким выражением, словно попала в музей дурного вкуса. «Минималистично», — заметила она. «Или просто бедно? Сложно сказать». «Я придерживаюсь концепции разумного минимализма», — попытался парировать Игорь. «Зачем захламлять пространство?» «Действительно, зачем?» Ванесса Витольдовна провела пальцем по книжной полке и демонстративно стряхнула пыль. «Особенно, если его можно просто не убирать». «Я специализируюсь на создании сценариев, а не на уборке», — огрызнулся Игорь, начиная терять терпение. «Это заметно», — кивнула Ванесса Витольдовна. «Надеюсь, ваши сценарии структурированы лучше, чем ваша жизнь. Хотя, судя по тому, что я слышала о современном телевидении, вряд ли». «Бабуля создавала благотворительные фонды», — вставила Кира, очевидно пытаясь разрядить обстановку. «И была попечителем оперного театра». «Настолько полезные занятия!» Игорь не смог сдержать сарказм. Ванесса Витольдовна посмотрела на него так, словно он только что вытер ноги о бесценный персидский ковер. «Для человека, который пишет, как вы выразились, для миллионов, у вас удивительно узкое понимание пользы, молодой человек», произнесла она тоном, от которого, казалось, в комнате понизилась температура на несколько градусов. «Позвольте напомнить, что мои фонды обеспечивают образование детей из малообеспеченных семей, поддерживают молодых музыкантов и финансируют исследования редких заболеваний. Что делают ваши комедии, кроме как заполняют эфир между рекламой чипсов и слабительных?» Игорь открыл рот, но не нашелся с ответом. Кира выглядела так, будто не знала, плакать ей или смеяться. «А вот кухня!» — поспешно сказала она, увлекая бабушку дальше. «Здесь мы едим и... ну, в основном едим». «Судя по остаткам на плите, готовить вы не пробовали», — заметила Ванесса Витольдовна, разглядывая пригоревшие следы на конфорке. «Или пробовали, но безуспешно». «Я учусь», — буркнул Игорь. «Похвально», — кивнула Ванесса Витольдовна. «Хотя в вашем возрасте обычно уже умеют готовить хотя бы элементарные блюда. Или это тоже часть вашего творческого процесса?» «Игорь умеет заказывать еду», — вставила Кира. «Он знает все приложения для доставки». «Какое необходимое жизненное умение», — пробормотала Ванесса Витольдовна. «Особенно для воспитания ребенка. И что же вы заказываете? Пиццу, бургеры? Рамен с химическими добавками?» «Мы едим разнообразно», — огрызнулся Игорь. «И у меня есть список рецептов от Альбины. Простых рецептов». «Для простых людей», — подытожила Ванесса Витольдовна. «Как подходяще». В этот момент из комнаты Киры донесся шум. Людовик, незаметно отделившись от группы, по-видимому, решил провести собственную инспекцию. «Людовик!» — воскликнула Ванесса Витольдовна. «Куда он пошел?» Все трое поспешили в комнату Киры, где обнаружили забавную сцену. Людовик стоял перед клеткой Пушка, яростно лая высоким пронзительным голосом. Пушок, в свою очередь, прижался к дальней стенке клетки и смотрел на собаку с выражением, которое ясно говорило. «Да кто ты такой вообще?» «У вас здесь грызун!» — констатировала Ванесса Витольдовна таким тоном, словно обнаружила в комнате Киры ядерную боеголовку. «Живой грызун! В квартире!» «Это Пушок!» — пояснила Кира, подбегая к клетке. «Мой хомяк!» «Хомяк!» — повторила Ванесса Витольдовна. «И вы позволили ей привести сюда хомяка?» Она повернулась к Игорю с таким видом, будто он совершил как минимум государственную измену. «Я...» — Игорь развел руками. Он приехал вместе с ней, в чемодане. Не выбрасывать же его было. «А почему нет?» — холодно поинтересовалась Ванесса Витольдовна. «Существуют зоомагазины или зоопарки, или ветеринарные клиники, но нет, разумеется. Проще впустить в дом грызуна с сомнительной гигиеной, чем проявить минимальную ответственность». «Пушок абсолютно здоров», — возмутилась Кира. «У него есть справка от ветеринара», «Справка!» — повторила Ванесса Витольдовна с таким скептицизмом, словно ей показали фотографию инопланетянина. «И вы, конечно, тщательно проверили ее подлинность!» — обратилась она к Игорю. «Я доверяю Кире», — неуверенно ответил он. «Доверие — это прекрасно!» — кивнула Ванесса Витольдовна. «Особенно, когда речь идет о 9-летнем ребенке. Проверки документов и потенциально заразным животным — просто образцовое родительство». «Пушок не заразный!» — почти закричала Кира. «Он чистый и милый!» «Милый!» — эхом отозвалась Ванесса Витольдовна. «Какой важный критерий для принятия решений! Не гигиена, не безопасность, не ответственность, а милота! Людовик, фу!» — скомандовала она, заметив, что шпиц продолжает лаять. Пес неохотно замолчал, но продолжал смотреть на клетку с откровенной враждебностью. «Он не любит грызунов. В отличие от некоторых, у него есть вкус». «У Пушка тоже есть вкус», — пробормотал Игорь. «Он предпочитает морковь». Ванесса Витольдовна посмотрела на него так, словно он только что сообщил, что планирует запустить хомяка в космос. «Шутки? Сейчас? Неужели это ваш профессиональный рефлекс? Отвечать на все юмором, независимо от уместности?» «Простите». Игорь почувствовал себя нашкодившим школьником. «Я просто пытался разрядить обстановку». «Обстановка не нуждается в разрядке», — отрезала Ванесса Витольдовна. «Она нуждается в серьезном переосмыслении, начиная с вопроса, подходит ли это место для воспитания ребенка и заканчивая тем, способны ли вы вообще на это воспитание». «Бабуля!» — возмущенно воскликнула Кира. «Игорь старается! Он правда старается!» «Старание и результат — разные вещи, дорогая!» — мягко, но непреклонно ответила Ванесса Витольдовна. «Одного желания недостаточно. Нужны еще компетентность, ответственность и хотя бы минимальное представление о том, как воспитывать ребенка». Она повернулась к Игорю, и ее взгляд стал жестким. «Альбина всегда была импульсивной, но это...» — она обвела рукой комнату. «Превзошло даже мои худшие ожидания. Оставить Киру с человеком, который, судя по всему, едва справляется с собственной жизнью... Я предполагала, что интернат был бы предпочтительнее, но теперь я в этом абсолютно уверена». Ванесса Витольдовна могла еще много что сказать, но прервала настойчивая трель дверного звонка и лай Людовика.